На нем безупречно сшитый белоснежный костюм, тонкая батистовая рубашка, красная бабочка и лаковые ботинки из крокодиловой кожи. Правый карман пиджака заметно оттопырен. Там лежат деньги, много денег. Но он готов истратить их за какие-то пару часов. Увидев меня, он замирает в восхищении. Изо рта выпадает дорогая голландская сигара и прожигает дырку на белоснежном костюме. «Ах, какая незадача!» — улыбнулась я, поправляя норковую шубку. «Пустяки, я таких могу тысячи купить. А как вас зовут?» В эту минуту из кармана вываливается огромный бумажник, падает на землю, а из него веером высыпаются хрустящие зеленоватые бумажки. Мужчина нагибается и начинает небрежно собирать доллары, не сводя глаз с моих умопомрачительных туфель. Я опускаюсь на корточки и, продолжая улыбаться, помогаю ему. Мы жадно поедаем друг друга глазами. «Вы испачкаетесь?» — забеспокоился мужчина. «Я обожаю пачкаться деньгами». Громко смеюсь я, протягивая ему доллары. Громкий звонок в дверь заставил меня вздрогнуть. Я подошла к двери и, стараясь унять нервную дрожь, осторожно спросила. «Кто там?» «Я за деньгами», — послышалось за дверью. Сунув пистолет в карман, я слегка приоткрыла дверь и с интересом посмотрела на незнакомца. Передо мной стоял красивый мужчина, лет 40, в черной футболке и джинсах. Бесцеремонно отодвинув меня в сторону, он зашел внутрь. Я закрыла дверь и прижалась к стене, сжимая в руках пистолет. Увидев мое замешательство, мужчина нагло оглядел меня с головы до ног. «Ну, крошка, надеюсь, ты ментов сюда не привела?» — сквозь зубы спросил он. «Если бы я сделала это, то тебя бы прямо на пороге повязали». Мужчина прошел в комнату и уселся в кресло. Я села напротив, закинув ногу на ногу. «Где деньги?» По телефону его голос звучал гораздо приветливее. «А где мой муж?» — вырвалось у меня. «Твой муж в надежном месте. Можешь не переживать. За деньги тоже не беспокойся. Я спрятала их не менее надежно». Мужчина усмехнулся и закурил сигарету. Помолчав несколько минут, он сказал. «Я в последний раз спрашиваю, крошка, где деньги?» «А я в последний раз спрашиваю, где мой муж?» «Час назад ты убеждала меня в том, что тебе до лампочки судьба твоего супруга, что он тебе безразличен». «Может быть. Но к деньгам я не так равнодушна, как к нему». «Дело в том, что твой муженек, сутенер чертов, взял у меня взаймы 50 тысяч долларов еще полгода назад и до сих пор не рассчитался со мной. Он просто-напросто забыл про долг. Мне хотелось вернуть деньги с процентами. Но сегодня я решил, что меня вполне устроит первоначальная сумма. Я бы, конечно, мог учинить беспредел в твоей квартире, но я человек при понятиях и не стану этого делать. Достаточно того, что мне удалось проучить этого ублюдка. Думаю, что в дальнейшем он не будет присваивать себе чужое добро». Мужчина замолчал и пробуравил меня неприятными карими глазами. Я открыла шкаф, извлекла из него сверток с деньгами и протянула похитителю. «Тут ровно 50 тысяч долларов».